Девушка попыталась что-то сказать, но смогла лишь отрицательно покачать головой. Мысленно она приказывала себе улыбаться. Это давало слабую надежду, что таким образом она сумеет внушить всем этим людям, будто все происходящее очень забавно. Обычная разборка между мальчиком и девочкой. Впрочем, сама Шарлотта прекрасно понимала, что эта улыбка выглядит скорее как жалкая попытка оправдаться со стороны человека, совершившего большую глупость и поставившего себя в дурацкое и неловкое положение. «Слушай, ну давай тогда хотя бы немного вина. Вино ведь на самом деле даже не относится к крепким напиткам. Его пьют не чтобы напиться, а просто, ну просто для настроения. Вино не считается?» Все, буквально все слышали этот разговор. «Да не слушай ты его! Он же алкоголик. Кто завязывает, то опять развязывает». Уголком глаза Шарлотта заметила того, кто позволил себе такой выпад в адрес ее столь уважаемого всеми спутника. Это был высокий и мощный парень, все в тех же неизменных брюках хаки и синей рубашке на выпуск. Одной рукой он обнимал стройную и гибкую, будто гуттаперчевую девушку в мини-юбке. Глаза у нее были мутные, и она так безвольно припала к нему всем телом, что казалось, если парень отпустит руку, то девушка просто рухнет на пол. Но посмотреть шутнику прямо в лицо Шарлотта не рискнула. Просто потому, что не знала, как ответить на его реплику, чтобы еще больше не выставить себя на посмешище. Парень же, теперь уже явно обращаясь прямо к ней, заявил: «Я тебе серьезно говорю. Ты хоть знаешь, кто с тобой рядом стоит? Да его же снимали для социальной рекламы. Матери против пьянства среди подростков». «Ой, как смешно!» — ответил Хойт. «Просто улет. Слушай, Джулиан, а почему бы тебе не спеть для нас? Говорят, когда у человека от пьянки мозги склеиваются и язык заплетается, последним средством коммуникации для него остается пение. Валяй! Мы с удовольствием послушаем». Говоря это, Хойт продолжал обнимать Шарлотту за талию. Он смотрел на нее сверху вниз, улыбался и медленно, но настойчиво подталкивал девушку в сторону бара. Она понятия не имела, как можно было бы ответить этому парню, адресовавшему свои намеки не только и не столько Хойту, сколько ей. Шарлотта чувствовала себя ужасно скованной из-за того, что Хойт так по-хозяйски обнимает ее на глазах у всех. Она ведь не его собственность и ничем, ну практически ничем, ему не обязана. Поэтому девушке не хотелось показывать, что она зависит от своего спутника. Но устраивать сцену в этом таинственном подземелье, за запертой дверью, среди посторонних людей, ей хотелось еще меньше. Но хуже всего было другое. Она чувствовала, что та черта ее характера, которую она, Шарлотта Симмонс, считала одним из главных своих достоинств, умение противостоять давлению со стороны ровесников, начинает ей изменять. Она поймала себя на том, что ей ужасно не хочется показать себя наивной пай-девочкой, перепуганным подростком в компании этих уверенных в себе, принадлежащих к местному высшему обществу старшекурсников. В общем, Шарлотта сама не сознавала, как у нее язык повернулся, когда она сказала Хойту: «Ну ладно, давай немножко вина». «Вот это другое дело». Прижав Шарлотту к себе еще крепче, он стал пробиваться вместе с ней сквозь толпу, окружавшую барную стойку. Шутник-здоровяк Джулиан, шагнув в их сторону, подтянул за собой висевшую на нем девицу и сказал вдогонку: «Какой же ты все-таки нехороший мальчик, Хойт». Обернувшись, Хойт негромко, но отчетливо ответил: «А ты знаешь, Джулиан, какой же ты все-таки козел?» А потом обратился к Шарлотте: «Будешь красное вино или белое?» «Даже не знаю. Может, красное?» Он, наконец, убрал на минутку руку с ее талии и стал проталкиваться ближе к стойке. Потом остановился, огляделся по сторонам и вдруг совершенно неожиданно заорал: «Эй, там! Другого места не нашли?» К этому времени парень на кушетке уже засунул обтянутую джинсами ногу между обтянутых такими же джинсами бедер девушки, а та, в свою очередь, забросила ногу почти на талию своему кавалеру, и оба совершали недвусмысленные синхронные толчки. После Хойта и остальные тоже обратили внимание на увлекшуюся парочку. Захохотали и заорали на несколько голосов: «Да-да, самое место! Давайте прямо здесь!»